Нуэнен, 1883. Ты сказал, что может случиться, что я окажусь совершенно изолированным. Я и не жду ничего другого и буду доволен, если жизнь будет для меня все же хоть сколько-нибудь выносима. Но заявляю тебе, что не буду видеть в этом заслуженную участь, ибо думаю, что при всех условиях я не сделал и не сделаю ничего такого, что лишило бы меня или должно будет меня лишить права чувствовать себя человеком среди людей. Изолированность — это достаточное несчастье и род тюрьмы. До чего я дойду при этом, может быть, еще нельзя сейчас сказать с полной определенностью, чего, впрочем, и ты не делаешь. Я же со своей стороны чувствую себя часто лучше среди людей, которые даже не знают этого слова, например, среди крестьян, ткачей и прочее, чем в образованном обществе. Это очень счастливо для меня. Таким путем я, например, во время моего пребывания здесь углубленнее занялся ткачами. Много ли знаешь ты рисунков с ткачей? Я знаю лишь очень немного. Пока я сделал с них 3 акварели. Этих людей рисовать трудно, так как в маленьких помещениях нельзя получить нужного расстояния, чтобы нарисовать ткацкий станок. Это, мне кажется, и служит причиной того, что так часто не удавалось зарисовать их. Я нашел здесь все же помещение, где стоят 2 станка и где это можно. Очень мрачно. Они несчастный народ, эти ткачи.